Вести из Малороссии не могли внушить великороссиянам расположение к принятию жидов. В 1702 году, 10 марта, к черниговскому коменданту прислал полковник Лизагуб письмо, в котором говорилось, что в Черниговском уезде, в местечке Городне, жиды замучили христианина и кровь рассылали по разным жидам, живущим в малороссийских городах. Перед судом в Чернигове жид Давид без пытки признался, что он свояком своим Яковом замучил христианина. Объявил, что многие жиды собирали в селе Жуковце в корчме о своем жидовском празднике, именно на трубке. Было их человек 40 с лишним, и просили его, Давида, чтобы он добыл на праздник Пейсар крови христианской, что он и исполнил. Яков также признался без пытки. Как видно из манифеста об иностранцах, перемена преобразования клонились к тому, чтобы русские люди могли научаться до тех пор им неизвестным познаниям, а познания должны были сделать их искуснее во всех торговых делах. Понятно, что при таком практическом взгляде Петру не нравился характер Московской академии, которая не была специальным духовным училищем, а светских людей выпускала без тех познаний, в каких особенно нуждался царь. Ему нужно было такую школу, из которой бы во всякие потребы люди происходили, в церковную службу и гражданскую, воинствовать, знать строение и докторское, врачевское искусство, как он говорил патриарху Адриану. Но такая школа могла основаться только через 50 лет слишком. Пока надобно было довольствоваться двумя способами выучивания русской молодежи необходимым познанием — отсылкою за границу и заведением в Москве школ, где бы иностранные учителя выучивали предметом первой тогда необходимости. Явились школы — математическая и навигацкая, где первыми преподавателями были англичане Фарварсон, Гвин и Грейс. Школы эти находились в ведении оружейной палаты, то есть адмирала Головина и дьяка Курбатова. От 1703 года дошло до нас любопытное письмо Курбатова к Головину о состоянии школ. «По 16 июля, — пишет Курбатов, — прибрано и учатся 200 человек». И признается, что англичане учат их той науке чиновно. А когда временем и загуляются, или по своему обыкновению почасту и долго проспят. Имеем по приказу милости твоей определенного им помоществователя Леонтия Магнитского, который непрестанно при той школе бывает и всегда имеет тщание не только к единому ученикам в науке родению, но и к иным к добру поведениям, в чем те англичане, видя в школах его управление не последнее, обязали себя к нему Леонтию ненавидением. Так что уже просил он Леонтий от частого их на него гнева и мания от школы себе свободности. Однако ж я, ведая, что ему их ради гнева и мания от школы свободно быть не доведется, приказал ему о всяких поведениях сказывать до приезда вашей милости мне. И я, приусматривая, что он приносит о порядке совершенном, призвал их в палату и сам к ним ездя почасту, говорю. А дело из них, признал я, в одном Андрее Фарварсоне, а те два, хотя и навигаторы написаны, только и до Леонтья наукою не дошли. Потом Курбатов писал: «Прибрано учеников со 180 человек, охотников всяких чинов людей, и учатся все арифметики, из которых человек с 10 учат радиксы и готовы совершенно в геометрию, только имеем нужду в лишении инструментов. И, если изволишь, хорошо б заповедать указом таких инструментов у города Архангельска не продавать всяких чинов людям, а брать на школы. А по письму твоей милости, если вывезено будет 60 человеком инструментов, и нынешний год таким числом пробавимся без нужды. А впредь надобно еще отписать, чтоб вывезено было той же науки, хотя 100 человеком инструментов, или, как воля твоя, для того, что в арифметике ученики недолго пробавятся, а в геометрии без инструментов быть и невозможно. А ныне многие из всяких чинов и прожиточные люди припознали той науке сладость, отдают те школы детей своих. А иные и сами недросли, и рейторские дети, и молодые с приказов подьячие приходят с охотою немалую. И когда наполнится число 200 человек, а приходить будут нарочитые, принимать ли сверх 200 человек, и каликому числу совершенно быть? Прошу о том определение указом. Навигацких наук учеников посажено и учатся в геометрии 12 человек, а еще поспевают человек с 20. Тотчую доношу о сем, что учители учат нерадительно. А ежели бы не опасались Магнитского, много бы у них было продолжения для того, что, которые учатся остро понятно, тех бронят и велят дожидаться меньших. Только я ему, Магнитскому, молчать им не велел. А меньшой учитель, рыцарь Грейс, ни к чему не годный, в непостоянстве всяком и в плутовстве, и учеников потворствует, и сам большой учитель его не любит. В 1704 году Курбатов должен был отстаивать учеников от судьи военного приказа Стрешнева. «Ныне, — писал Курбатов Головину, — учеников берет в разряд Тихон Никитич и хочет писать в драгуны без всякого разбора. И ежели побраны они будут драгуны или солдаты, то уже совершенно трехлетний их труд погибнет напрасно, также и расход на них кормовою дачею денег. О сём благоволи мне учинить указ, и чтобы они, ученики, были, как и прежде, ведомы в одной оружейной палате, а от разрядного тасканья были свободны».